Главное, не ведая тайны, где-то в зеленых волшебных лесах колокол звонкий хрустальный. Колокол мой неподкупно звонит, выйди к нему на рассвете, можешь его хоть о чем ты спросить, он и перезвоном ответит. Звон и перезвон, и перезвон в небеса. Перезвон, и перезвон, и перезвон, и перезвон, и звон, и перезвон, и перезвон, и голоса. Перезвон, и перезвон, и перезвон, и перезвон. Юрий Дмитриевич Петухов. Русский лес. Мы народ. Мы живем медленно и вечно, как самшитовый лес. Корни наши переплелись, кроны наши чуть колышутся. Мы все выдержим, от всего освободимся. Мы народ, мы опорный столб неба. Михаил Анчаров. Там чудеса, там леший бродит. Александр Сергеевич Пушкин. Пустыня мрачная, перепутье, труп какой-то. Откуда же эти глюки? Переутомился? Нет, на отдых пора. На дачу бы. Но у меня нет дачи. Ни в Переделкине, ни в Малаховке. Нигде нет. Ай, не надо. Мне и так хорошо. Я у леса живу. Я редко в него хожу. Я его боюсь. Это колдовской лес. Никто, кроме меня, не знает об этом. Но я знаю. С тех пор, как вечный судья дал мне всеведение пророка. Хотя дважды меня запирали в дурдом, кололи всякой дрянью, били шлангами по голове, трясли толками, жгли электрошоками. Орали до одури, что никаких колдовских лесов не бывает. Что я идиот законченный. Что у нормальных больных нормальные глюки. Про нормальных Наполеонов, Цезарей, проклятый сталинский режим. А у меня у идиота все никак. Перед выпиской с меня брали расписки, что я не верю в колдовство. И что больше никогда не пойду в этот долбанный лес. А если пойду, приедут санитары с главврачом и вырубят этот лес нахер. И обещали, что в следующий раз обязательно пришибут меня и вырвут грешный мой язык, чтоб не выделялся, чтоб не читал в очах людей страницы злобы и порока. Я им верил, но вера моя была не крепка. Как только я попадал домой, с ужасом смотрел из окна на эти темные кроны, и душа моя мрачнела, наполнялась свинцовой навьей грустью. Я дышал лесом, я пил его воды, а он был во мне, всматривался моими глазами в суету города, в сутолоку этой блудницы вавилонской. Духовной жаждой томим, мой взор являл живую муку. Но, боже мой, тени санитаров волочились по пятам с топорами, пилами. Они не видели моего леса, только я его вижу. Русский лес стоит, колышется. Гудит гудом волшебным, пока его не украли, пока его не присвоили. Ни сволочи, ни олигархи, ни заезжие хазары с печенегами. Им нынче раздолье. Их все. Все их. Все под ними. Но лес... Лес стоит, качает страшными кронами, завораживает. И не страшны ему ни нашествия саранчи, ни крыс, ни гусениц. Лес всех переможет. Я редко в него хожу. Это жуткий лес. Скорее всего, это даже и не лес никакой. Иначе сволочи эти огородили бы его уже давно колючей проволокой. Ведь даже сибирскую тайгу, как признавались санитары, кто-то выкупил. Наш лес не выкупишь. О нем леший бродит.